Увести общину в Сибирь, в потайное место, чтобы царские слуги рукой не достали. Ефимия вздохнула. «Батюшка Филарет, наш старец-духовник, как он скажет, так и будет. Он всю власть вершит. Казнит и милует, вся община под его рукой ходит, и старый млад». Ефимия рассказала про обычаи в общине. Без слова старца никто не смеет заговорить с посторонними. Никто не смеет назвать старца по имени. Нельзя отлучаться из общины, великий грех. Женщина не смеет подать голос, если мужчина стоит рядом. Нельзя открыть голову, даже в постель ложаться в платках. На духовника женщина не смеет поднять глаз, грех будет. Каждый имеет свою посуду, кружку, ложку, вилку, хлебальную чашку, котелок, черпак. Винную посуду и к чужой не смеет прикасаться тяжкий грех, осквернение. Женщине нельзя садиться за стол с мужчиной. Молитву начинает мужчина. Молитва и крест на каждом шагу. Без Бога не до порога. Если кто увидит, что мужчина целуется с женщиной, немедленно совершается молебствие очищения плоти и духа от нечистой силы, а виновников подвергают наказанию. Белица выходит замуж только по указанию старца. «На Волге, слышь, приключилась беда», — продолжала Ефимия. «Белица из нашей общины хотела убежать замуж за тамошнего парня из Даниловского толка. Поймали ее и на суд привели. Белица не отрекалась. Тогда ее сожгли на костре». «Это же преступление», — возмутился Лопарев. «Тс, барин, сама ведаю, да молчу. Куда денешься? Кабы вы знали, как я попала в филаретовский толк, уйти можно. Ой, барин, куда от петли уйдешь, коль она на шее? Я-то из федосеевского толка, московского». По словам Ефимии, федосеевский толк возник в 1771 году в Москве во время повальной чумы. Основатели толка, Федосей Васильев и купец Ковылин, выпросили у правительства землю возле Преображенской заставы и устроили там карантин. Всех, кто бежал из Москвы, задерживали, поясняя беженцам, что чума послана в Москву в наказание за никонианство. Чаны с водой, специально приготовленные, служили для крещения в новую веру. В Москве в ту пору опустело много домов. Федосеевцы подбирали мертвых, а заодно свозили к себе все ценности из опустошенных домов, старинные иконы рублевского письма, бархат, парчу, персидские шелка, деньги. Вскоре касса Федосея оказалась настолько богатой, что денег хватило поставить несколько каменных домов со всеми хозяйственными пристройками. При каждом корпусе была сооружена моленная часовня. Городок обнесли высокой стеной и назвали Федосеевским монастырем. Все живущие в монастыре получали особую одежду. Мужчины — кафтаны, отороченные черными шкурками с тремя складками на лифе, застегивающимся на 8 пуговиц, и сапоги на высоких каблуках. Женщины — черные плисовые повязки, черные платки и синие сарафаны с золотыми прошвами. Когда Наполеон подошел к Москве, федосеевцы успели все ценное имущество вывести во Владимирскую губернию, туда же отправили жителей Преображенского монастыря. Остались только белицы и часть мужчин. Когда Наполеон задержался на Поклонной горе, ожидая представителей первопрестольной град-столицы, к нему явилась депутация федосеевцев. «Тогда-то я, барина, свиделась с Наполеоном», — говорила Ефимия. «В то утро батюшка сказал, чтобы я нарядилась в батистовом платье. Матушка хворала и не могла пойти навстречу. Батюшка мой, Аввакум Данилов со старцами изготовили подарок Наполеону, быка красного, да еще золото несли на фарфоровом блюде. Мне-то было 7 годов, а все помню». «Но зачем же быка?» — удивился Лопарев.